Глава 8. Диана. «А Диметра что-нибудь помнит о деде?» — поинтересовался Максимус, когда забрался ко мне в карету. Сел напротив меня и зачем-то сразу приоткрыл окно. «Не май месяц», — проворчала я, получше запахивая пальто на шее. «Прости, забылся». Он снова закрыл окно, еще и вытянул из-под сиденья плед, чтобы приняться кутать мои ноги. «Что ты помнишь про деда?» — уточнил он, заставляя меня отмереть от шока. «Похоже, этот мужчина еще не раз меня удивит». «Нет, Диметра его не знала. Отец был с ним в ссоре и запрещал даже упоминать его. Во времена катаклизмов лечебные зелья были востребованы. Так род разбогател. Но прадед не стремился серьезно расширять ассортимент. Дед же увлекался зельеварением». Кстати, Диметра обучалась на его рукописях. Отец и вовсе был слаб в травоведении. Пытался перевести славу рода в деловое русло. Хватался за разные проекты. Да не вышло. «И Диметра всегда жила в поместье рода». Подоткнув одеяло под мои ноги, Максимус удовлетворенно откинулся на спинку скамьи. «Да, с младенчества. Она и провинцию не покидала. Отец был строг с детьми. Выходит, дед провел остаток жизни в другом месте, возможно, даже не в провинции. А его могила? На городском кладбище. Но Диметра не была на похоронах. Отец не стал сообщать о смерти деда. Она узнала из газеты. На могилу она не ходила, старалась слушаться отца. Если его похоронили здесь, есть шанс, что он не покидал провинцию. Но нам же нужны цветы, а не дед Диметры. Думаю, если он чувствовал в цветах особую силу, мог их забрать. Сделал вывод Максимус. Будем выяснять. Было бы классно, если бы цветы нашлись в его загородном домике, который сейчас пустует в ожидании продажи или наследников в лице Диметры и Катарины. Это было бы слишком просто. Хрипло рассмеялся Максимус. И вдруг подался ко мне, чтобы сжать мою ладонь своей. «Ты точно не мерзнешь? Голова не кружится?» «Кружится. Ты вводишь меня в неловкость чрезмерной заботой». «Прости». Усмехнувшись, он вновь отстранился. «Ведь я нашел тебя. Ты лежала на полу, не подавала признаков жизни, не дышала. Заклинания и лекарь говорили, что ты мертва. А ты так молода, совсем не пожила. Я был в ужасе. Да и Катя тоже. Мне до сих пор страшно за тебя. Поэтому, Диана, больше не умирай, пожалуйста». «Постараюсь», — произнесла, ощущая, как в груди разрастается тепло. «Я ведь никто для него, а он переживал, спас и теперь заботится». «Спасибо, Максимус. Я правда очень благодарна». «Уверен, ты бы поступила так же, даже с учетом твоего характера и отношения ко мне». «А что не так с моим характером?» Я задохнулась, приоткрыв рот от возмущения. «Ничего», — открестился он, принимая самый невинный вид. «Если бы наши отношения были ближе, уже отхватил бы подзатыльник». «Будто у тебя замечательный характер», — проворчала я, а Максимус белозубо улыбнулся. «У меня целых три достоинства», — заявил он, вытягивая руку, чтобы приняться под счет загибать пальцы. «Первое — внешность, второе — деньги, третье — кофе. А еще я умен, талантлив, и у меня прекрасное чувство юмора». «Твои поклонницы в восторге!» — закатила я глаза, силясь не расхохотаться. «Артист!» «Ты уж точно!» — просиял он, и я не выдержала, прыснула. «Ты колючая, Диана. К тебе сложно подступиться, чтобы узнать все твои многочисленные достоинства», произнес он теперь уже серьезным тоном. Сердце дрогнуло, румянец защипал щеки. «Надеюсь, моих многочисленных достоинств больше, чем на 5 пальцев». «Посчитаю, скажу», — рассмеялся он, вновь становясь привычным вальяжно-язвительным лордом. Мы добрались до особняка рода Галани, и только здесь я вспомнила про своего свиномужа. Встречали нас почему-то драконы, а Исидора не наблюдалось. Впрочем, днем он обходит свои лавки. «Исидор арестован», — сообщил Максимус, когда я высказала предположение о местонахождении супруга. «Почему? Что он сделал?» — удивилась я. Чересчур убедительно играл безутешного страдальца и слишком громко возмущался, когда я тебя уносил. Он под подозрением. Допрос ничего не дал, но я думаю, превысить свои полномочия и применить сыворотку правды, усиленную божественной искрой. Если ты одобришь, конечно, и изготовишь зелье. Ты подозреваешь его в моем отравлении? Думаю, он знал об отравлении и подкинул тебе бутыль с ядом, чтобы изобразить самоубийство. Значит, проверим, так ли это. Изготовлю сыворотку. Как только отдохнешь, прищурился он. Это слишком, проворчала я. И хоть после брака с Антоном ненавидела чрезмерную опеку и приказы, но в отношении Максимуса действительно ощущала лишь заботу о моем состоянии. Тем более, стоит признать, не такая я уж и активная. Наоборот, ощущаю вялость. «Не слишком. Ты поговоришь с отцом, мы вернемся во дворец, и остаток дня ты будешь лежать, отдыхать и есть вкусную еду». «А завтра, если лекарь разрешит, так и быть, сваришь зелье». «Тиран!» — буркнула я притворно обижена. «И деспот!» — кивнул он, довольно ухмыльнувшись. В спальне Аникия нас встретил знакомый мне лекарь Сервий. Максимус приставил его к отцу, когда я высказала предположение об отравлении. Уж не знаю, травили ли Аникия, но уж точно лечили не особо хорошо. Если пара дней с драконьим врачом сотворили столько подвижек. «Состояние стабилизировалось, но лучше его не волновать», — попросил Сервий. «Я постараюсь», — заверила его, проходя к кровати. По телу пробежала неприятная дрожь. Прошлое мое посещение больного закончилось почти смертью. Но на этот раз Максимус не отходил от меня. Замер в изножье кровати и окружил нас пологом тишины. «Отец?» Я присела на стул и коснулась сухощавой руки Аникия. Он приоткрыл веки и обратил к моему лицу сумрачный взгляд. «Диметра?» — улыбнулся он. «Я не сплю». «Не спишь. Со мной все в порядке. Прости, что заставила волноваться». «Ты жива!» — выдохнул он, вновь прикрывая глаза. «Отец, я хотела спросить про мемуары дедушки. На обложке каменные цветы. Но я их не помню. Что с ними стало?» «Знаешь же, мы не говорим о деде». Недовольно поджал он бесцветные губы. «Да, но я про цветы. Они же принадлежали прадеду». «Зря я отдал тебе мемуары. Не знаю, почему про них вспомнил». «Думаю, боги тебя подбодрили, чтобы я вернула цветы и с ними славу рода Галани. Дедушка писал в мемуарах, что они его вдохновляли». «Глупости это все. Я сидел возле них часами». Он вновь приоткрыл глаза и посмотрел как-то устало. «Это важно, отец. Прошу, скажи». «Ладно, если важно. Они на могиле отца, твоего деда. Не знаю, кто привез их. Возможно, его жена». «Жена?» — переспросила я. «Насколько знаю, бабушка Диметры умерла рано, во время родов». «Да, он женился. Я видел ее лишь раз на похоронах. Жесткая была женщина, отчитала меня». «За что? Отец, почему вы поссорились с дедушкой?» «По его вине род Галани чуть не лишился всего. Его подозревали в старой вере. Я потребовал отказаться от этих глупостей. Нам предлагали поддержку церкви, но он не согласился, забрал свои цветы и подался в бега. Бросил меня с проблемами рода и вернулся лишь после смены кардинала, когда его перестали искать. Но к тому моменту он потерял свое место в семье. Я его не принял. Он не сдался, жил рядом, но под другим именем». «Под каким?» «Я не интересовался». «И его жену не знаешь, как звали?» «Нет, Диметра, не знаю. Отец выбрал не семью, а забытых богов. Он умер для меня давно. Не хочу вспоминать о нем сейчас, когда смерть так близка». «Да, прости». Я сильнее сжала его ладонь и взглянула на Максимуса. Он кивнул в ответ и извлек из кармана артефакт связи. «Мы выяснили главное. Цветы Тереры должны быть на кладбище». «Поспи, отец. Ты рано собрался умирать. У тебя новый лекарь. Да и мои зелья, наконец, до тебя дойдут». «Все же престарелый человек. Если в чем-то и не прав, то не мне его судить или отчитывать. На это могла бы иметь право Диметра, но не я. Я здесь лишь в качестве замены». «Во мне не было таланта, но я рад, что он есть в тебе, Диметра», — улыбнулся Аникий. Я дождалась, когда он задремлет, и только потом поднялась со стула. Максимус к тому моменту успел пообщаться под дополнительным пологом тишины по артефакту связи и теперь ждал меня. «На кладбище», — предположила я, когда мы покинули спальню. «Нет, за нами могут следить. Цветы надо забрать и привезти во дворец тайно». «Значит, можно начинать варить зелье?» — предложила, подаваясь к нему. «Можно начать соблюдать рекомендации лекаря». Максимус щелкнул меня по носу. Я отпрянула, недовольно потерев пострадавшую часть тела. «Отдыхать, Диана!» Заботливого тирана в моей жизни еще не случалось. Максимус выполнил свои угрозы и после возвращения во дворец отправил меня отдыхать. Еще и лично проводил до покоев. Наверное, если бы начала протестовать, положил бы и в кроватку, чтобы меня окончательно смутить. «Но я умру от скуки, Максимус!» — проныла, глянув на него просительно из-за плеча. Охрана нас больше не смущала. Он не требовал уважения, а в моих речах и не было пренебрежения. «И... о, у меня разбился запас любимого шампуня!» «На самом деле есть еще половинка начатой баночки, но надо же что-то придумать!» «Скажи ингредиенты, я тебе сварю», — парировал он. «Хотя нет, будет тебе сюрприз за подаренную ароматную воду». Довольно сощурился он, словно котик. «Ты невыносимо упрям». «Ты тоже. Как хорошо, что тебя как раз можно носить, переносить, переставлять. Вес позволяет». Солнечно улыбнулся он. Посмеиваясь над его очередным выпадом, я так и прошла в покое. Там добралась до спальни и целых полчаса послушно отдыхала. От скуки даже умудрилась задремать. Потом пыталась читать. Но проще оказалось уговорить пришедшего для проверки лекаря выдать мне справку о здоровье. Он так и не понял, для чего, но написал мне разрешение на прогулки и зельеварение. Вот с этой справочкой я и отправилась на поиски Кати. Хотела погулять с ней, поболтать, может, позаниматься, пока она пропускает школу. Но оказалось, мою сестренку увел один ушлый дракон. Наверное, всего несколько дней назад решила бы, что он специально сослал меня отдыхать, чтобы обхаживать истинную, но теперь испытала только очередной прилив тепла в груди. Ведь Максимус самым нежным тоном рассказывал моей Катюшке о свойствах лечебных трав, пока параллельно готовил какое-то зелье. Судя по запаху и ингредиентам, это с большой вероятностью варился мой шампунь. В груди защемило от тоски. Когда-то я считала, что Антон может стать сначала интересным собеседником для Кати, потом другом, а там и отцом. Но не сложилось. Он довольно быстро устал от неродного ребенка. Максимусу уже сами инстинкты велят заботиться о Кате. Но, думаю, и без них бы он смог заинтересовать увлеченного травами ребенка. Не похоже, что он может изображать сценки, как Павлус, сюсюкаться. Он предпочитает общаться с истиной на равных. Катя это чувствует и ведет себя серьезнее. Я бы так и стояла, любуясь этой идеалистической картиной, если бы за спиной не послышались шаги. «Старшая госпожа подглядывает», — шепнул задорно Павлос. «Наблюдаю красоту», — не согласилась я, разворачиваясь к нему. «Вам же надлежит отдыхать», — подозрительно протянул он. «Уже нет. Врач, то есть лекарь, разрешил гулять и даже варить зелья». В подтверждение вытянула из кармана юбки справку и продемонстрировала ее нахмурившемуся дракону. В медных глазах Павлуса вспыхнули смешинки. «Тогда идемте». «Куда?» — опешила я. «Гулять». Он подал мне руку. «Покажу кое-что. Вам понравится». И подмигнул. Я с сомнением взглянула из-за плеча на Максимуса с Катей. Естественно, наше общение не прошло мимо внимания лорда и моей любопытной сестренки. Можно присоединиться к ним. С другой стороны, пусть общение с истиной будет моим подарком за спасение жизни. Максимус заслужил отдых от моих выпадов. «Пойдемте», — согласилась я, положив локоть на изгиб локтя Павлоса. Показалось, он обрадовался. Мы покинули лабораторию и двинулись прочь из крыла лорда. Естественно, сзади сразу пристроилась охрана. Мы спустились на первый этаж, а здесь перешли в настоящее лето, среди поздней осени. Оказалось, во дворце имеется огромная оранжерея. Три каменные дорожки разбегались от двойного арочного прохода, предлагая потеряться в зеленом разнообразии. С потолка тянули лапы лианы, опускались тяжелыми ветками деревья и кустарники. Из-за зеленых и бурых листьев выглядывали скромные цветочки, а более смелые их собратья гордо расправляли бутоны, приглашая окунуться в неповторимый аромат. Под стеклянным куполом собрались растения не только из медной провинции, но и со всех частей Илиоса. Я даже отметила присутствие видов, сушедших на морское дно материков. Пахло травами, влагой и пряностью цветов. «О, а сюда можно переехать?» — пошутила я, склоняясь к алому бутону ойлы, чтобы оценить его аромат. «Нужно встать в очередь», — со смехом ответил Павлос. «Вы разделяете любовь медного клана к растениям. Это приятно». «Знаете, можно на «ты». Максимус вон вообще не церемонится». «Не всегда, но сва. С тобой он, видимо, не мог долго выкать». «Может быть», — наморщила я нос, вспоминая наши споры с медным лордом. «Он воспринимался главной бедой наших с Катей жизней, а оказался другом и помощником». Да, и он явно изменил мнение обо мне. Стоило только узнать друг друга чуть ближе, и неприятие развеялось. «Ты хотел показать мне оранжерею?» «Не только». Павлос подхватил меня под руку и потянул дальше по дорожке. «Правильно, иначе я занюхаю каждый цветок, пока мы доберемся до пункта назначения». Как только миновали сеть высоких кипарисов, я отметила растущий под широкими стволами деревьев подорожник и впервые задумалась о присутствии знакомых мне видов трав с земли в Валлириуме. Наверняка есть какая-то связь. «Нам неизвестно, создана земля семерыми богами или кем-то другим», ответил на мое предположение Павлос. «Но ты заставила меня задуматься, хотя мы называем эту траву не подорожником». «Ну да». «Цельником», — припомнила я. «Спроси, когда встретишься с Терерой», — предложил Павлос, вдруг притянув меня ближе и поддержал за плечи, выводя к округлой площадке со статуей в центре. Белокаменная скульптура изображала женщину, нагнувшуюся к травам с серпом в руке. Перед ней расположилась каменная чаша, наполненная разнообразными дарами. Композицию окружало зеленое разнообразие. Между цветов летали насекомые и порхали бабочки. Интересно, что возле статуи их было больше, чем на всем пути нашей прогулки. «Алтарь Тереры», — пояснил Павлос. «И под ним найденные тобой цветы», — шепнул мне на ухо почти неслышно. И следом окружил нас пологом тишины. «Цветы? Где?» Я оглядела статую, травы вокруг нее, но ничего не нашла. «Они под пологами артефактов иллюзии. Терере нужен свет. Максимус приказал подобрать безопасное место под солнцем. Мы решили, безопаснее всего на виду. Но там, где редко появляются люди». «Умно. Значит, вы нашли цветы?» «Да, я вылетел на кладбище, как только со мной связался Максимус. Не волнуйся, пока на могиле действуют иллюзии, но скоро их заменят на новые статуи». «Думаю, если дедушка Диметры поклонялся Терере, он не стал бы протестовать. Но все равно приятно, что драконы озаботились и этим моментом». «Ты что-нибудь чувствуешь здесь?» — вдруг спросил Павлос. «Здесь хорошо? Или я должна чувствовать что-то конкретное?» «В тебе божественная искра. Другие попаданки ощущали связь с богами. Полина стала полноценной жрицей грома, а Лиля — жрицей солнца». «Да, я не особо набожная. Скорее знаю, что в этом мире боги существуют». Пожав плечами, я приблизилась к алтарю. Мне нечего было дать Терере, разве что в кошеле на поясе могло что-то заваляться. И среди всяких полезностей действительно нашлась золотая монета. «Баш на баш!» — подмигнула я статуе, закидывая подношение в чашу. И в тот же миг серп выпал из руки богини. Я охнула, попыталась поймать его, но он рассеялся о мои ладони медными блестками. Окружившие статую цветы стали видимыми и с громким треском рассыпались на сотни каменных осколков. «Что, Диана?» — встревожился Павлос. «Серп же упал, и цветы!» — потрясенно ответила я и совершенно растерялась, когда обнаружила каменный инструмент в руках статуи. «Серп не падал. А что с цветами?» Он протянул руку, раздался глухой звук, когда его ладонь хлопнула по одной из невидимых статуй. Иллюзия не рассеялась даже после взаимодействия с ней. Удивительная магия. «Тебе пришло видение, это очевидно», — хмыкнул Павлос. «Ага, знать бы, что оно означает». «Ну, души», — подбодрил меня Максимус, удерживая мои руки на своей шее. «Я уже перегорела», — проворчала. «И вообще, я говорила не при душу, а возникает желание придушить. Ты чего сразу ринулся исполнять мои несостоявшиеся мечты?» «Чтобы ты мечтала о чем-то более глобальном?» Лукаво подмигнул он, и я в очередной раз залюбовалась блестками в его глазах. «Что нам делать?» — прошептала Катерина. Она сидела с Павлосом на софе, и они вместе наблюдали за ссорой. «Лучше уйти, и чтобы нас не заметили», — шепнул ей в ответ советник. Он встал с софы, подхватил Катю, подкинул, срывая с ее уст виск восторга, и посадил себе на плечи. Широко улыбаясь, она вцепилась в его волосы и задрыгала ногами. На меня накатила теплая грусть. Антон так ее не таскал, а она наверняка видела в фильмах и мультиках, какими классными могут быть отношения между дочерьми и отцами. Я могла заменить ей лишь мать. Наверное, хорошо, что теперь она получает то, чего была лишена. Прошла всего неделя с момента попадания во дворец, а Максимуса и Павлоса уже не назвать посторонними. «Ну как, успокоилась?» — напомнила себе лорд. «Как он временами бесит! Вечность бы с ним работала!» «А, да!» — я отдернула руки от его шеи и смерила мужчину ворчливым взглядом. «Ты непослушный!» — выдала обиженно, и Максимус расхохотался. Смеялся он красиво, запрокидывал голову, мило жмурился и от души хохотал, встряхивая медной шевелюрой. На эту реакцию я и рассчитывала, так что полюбовалась результатом своего выпада и широко улыбнулась. Создавать с Максимусом зелье — целый марафон разнообразных эмоций, от эйфории, увлеченности процессом, восторга от получения новых знаний до злости на его непробиваемое упрямство и ярости на провал. Мы фактически создавали философский камень. Максимус верил в него, я не особо, и по-прежнему считала, что надо разрушать структуру цветов и растить внутри них растения. Тем более, как по мне, на то и намекало видение. Наверное, поэтому у нас не получалось, и общая работа плавно перетекала в ссоры. А сегодня и вовсе в сеанс удушения. Впрочем, Максимус просто решил сгладить момент, и у него получилось. «Ладно, вари кофе, я достану пирожные», — махнул рукой он, когда отсмеялся. «Почему я?» «Потому что я варил утром». Чуть склонившись ко мне, он щелкнул меня по носу и отстранился, чтобы не получить ответку. «Ладно, ладно», — закатила я глаза. Максимус вытянул из шкафа с закусками пирожные, клубничное для меня, малиновое с корицей для него, прибрался на рабочем столе, а я пока заварила для нас кофе. И вскоре мы расселись на софе с ароматными напитками в руках и насладились сладким. Удивительно, что Максимус выбрал именно такой вкус пирожного. Видимо, считал, я обижаюсь на его равнодушие к моему запаху. «Думается мне, ты в себя не веришь, Диана», — заключил Максимус. «Я в себя очень даже верю». «Не в этом смысле», — улыбнулся он, указав на меня ложечкой, «а в свое волшебство». «И в него верю. Вон как отлично сработало мое зелье на отце Деметры и сыворотка правды на Исидоре. Даже со справкой мне позволили работать только на следующий день». Лечебное зелье вернуло силы Ваникия. Он шел на поправку. А Исидор признался в сговоре с Берном и отравлении отца Деметры, и попытках насилия в моем отношении. Так что свиномужа ждал срок, а меня — аннулирование брака без лишних слушаний. Казалось бы, на пути к спасению мира и обретению спокойной и свободной жизни осталось немного. Всего лишь заставить цвести каменные цветы. Но с этим как раз были проблемы. Зелье не получалось, потому что мы с Максимусом не могли сойтись во мнениях. Только я не отчаивалась. В конце концов, работа идет только 2 дня. Плотно, тесно, в постоянном общении и частых ссорах, так что даже скорее несется. Правда, завтра предстояло отдохнуть на празднике, выгулять новое платье и потанцевать. Возможно, прием поможет перезагрузить мозг. «Ты не веришь, что можешь создавать невозможное?» Не сводя с меня лукавого взгляда, Максимус сделал неспешный глоток из чашки. «И почему у меня вечное ощущение флирта?» «Ну, верю», — отозвалась с сомнением. «Свари простейшее зелье, но мечтаю усилить его свойства до невозможности», — предложил он, щелкнув пальцем. «Окей, давай попробуем». Я очень старалась задвинуть свой скепсис как можно дальше. Туда, куда затолкало недоверие к Максимусу. Впрочем, последнее скорее он затолкал сам поступками, хорошим отношением и легкостью характера. Мы допили кофе, и я прошла к рабочему столу, раздумывая над будущим зельем. На глаза попалась связка простого подорожника. «Вот, пусть это зелье моментально заживляет раны», — рассмеялась я. «Тогда шутки про подорожник перестанут быть шутками». «Что за шутки?» — полюбопытствовал Максимус. «О, это из детства». Я подхватила связку трав. Но лорд меня остановил. «Желай нужных свойств. Верь в них». «Я постараюсь», — фыркнула, прижимая подорожник к груди. И очень-очень пожелала, чтобы растение из детства действительно стало мощным и мгновенным жидким пластырем. Так вот, про шутки. Я решила не мудрствовать и просто сделать отвар из подорожника, а пока кипятила воду, вела рассказ. Максимус внимательно послушал, посмеялся и даже предложил плюнуть в отвар, раз подорожник прикрепляют к ранке слюнями. Естественно, так делать я не стала. Вскоре сняла отвар с огня, разлила по бутылочкам и поставила остужаться в магический термошкаф. «Как проверять будем, кто пожертвует пальцем?» — пошутила, когда время охлаждения завершилось. «Я, конечно». Пожал он плечами, подхватывая со стола нож, и, к моему ужасу, провел лезвием по запястью. Из раны, само собой, полилась кровь. Помещение пронзил мой испуганный крик. «Ты с ума сошел?» Я подлетела к Максимусу, попыталась зажать рану тряпицей, да мне не позволили. «Неси зелье и желай, чтобы оно заработало», — посоветовал он. «И желай лучше, чтобы я не умер». Улыбался, но как-то через силу. Ему наверняка было больно и плохо от резкой кровопотери. «Ненормальный!» — выдохнула я, рванув к охлаждающему шкафу. Схватила одну из бутылочек и побежала обратно к лорду, мысленно уговаривая состав работать, иначе с этого упрямца станется истечь кровью. Максимус протянул мне окровавленную руку. Я откупорила крышку и плеснула на рану отвар из подорожника. О том, что это просто водичка со вкусом травы, подумала позже, когда жидкость смыла кровь с раны. Порез оказался глубоким. Я даже попыталась вспомнить, где аптечка. Судя по характеру повреждения, надо зашивать. Надеюсь, этот дуралей не повредил связки. Я бы успела еще много всего надумать, но рана прямо на моих глазах начала затягиваться. «Не может быть!» — возопила, схватив Максимуса за руку. Но мне не показалось. Еще пара секунд, и напоминанием о недавнем глубоком порезе осталась только кровь. «Вот, а ты в себя не верила!» — упрекнул он и рассмеялся, принявшись защищаться от моих ударов. «Ты меня напугал!» — возмутилась я, хлопая его ладонью по предплечью. «Снова хочешь придушить?» — белозубо улыбнулся он, резко склоняя свое лицо к моему. Я замерла от неожиданности, но быстро опомнилась и попыталась наградить его пощечиной. Дракон на реакцию не жаловался, легко перехватил мою руку за запястье, развернул и прижался губами к костяшкам моих пальцев. «Спасибо за помощь, великая волшебница. Ты спасла мне жизнь», — заявил этот плут, сверкая своими нереальными глазищами. «Дай шею, я все-таки тебя подушу», — проворчала, мгновенно сдуваясь. Пожав плечами, Максимус приблизился, но, естественно, получил только легкий подзатыльник и был отконвоирован к раковине, чтобы смыть кровь. «Не злись, Диана», — попросил он, умильно заглядывая в мои глаза, как настоящий котик. «Ты не верила в себя и могла вложить свой скепсис в зелье. Поэтому я создал ситуацию, когда бы ты действительно стала просить о чуде. Теперь ты в себя веришь?» «Теперь мне надо позвонить девчонкам и рассказать про подорожник». Я рассерженно поджала губы и отвернулась от слишком обаятельного лорда. «А еще мы узнали интересное». Он вдруг положил руки на мою талию и приблизился. Горячее дыхание приласкало ушко. «Ты за меня волновалась. Это что же, я тебе не безразличен?» И мое сердце рухнуло куда-то вниз. В очередной раз в общении с этим необычным мужчиной. Глупенькая. Это не флирт, это обычный для Максимуса плутоватый стиль общения, которого я и сама часто держусь. Кто бы вообще был спокоен, когда кто-то порезался и истекает кровью? Я сердито вскинула голову. «Ну, признай, Диана, наши отношения изменились. Ты за меня переживаешь». «Ладно, признаю», — закатила я глаза. «Не маленькая же». Максимус перестал быть чужим, и мне не безразлично состояние его здоровья. «И я признаю», — рассмеялся он, отстраняясь. «Что признаешь? Я с подозрением присмотрелась к нему из-за плеча». «То же самое», — подмигнул он мне. «И ты мне не безразлична, Диана», — заявил и тепло улыбнулся. Грудь сжала от неожиданности. Собственная реакция ввела в замешательство. Но можно оправдать себя тем, что Максимус — привлекательный мужчина, пока что незнакомец, а я недостаточно привыкла к нему, чтобы игнорировать этот факт. «И раз мы выяснили, что ты способна сотворить чудо из обычного подорожника, может, поверишь в возможность цветения камня?» «Поверю», — хмыкнула я, — «здесь без вариантов». Дальше обсуждение прошло намного спокойнее. Скепсис еще одолевал, но теперь я старалась его подавлять и творить именно чудо — философский камень. Вскоре Максимуса позвали дела, да и я отправилась искать Катю, чтобы с ней позаниматься. Сестренка игралась с друзьями и Пионисом. Мне с трудом удалось уговорить ее выделить время и для учебы. А вечером пришли, а точнее принеслись отличные новости — Максимус ворвался в мою гостиную медным вихрем. «Диана, отгадай, что мне прислали!» Он подлетел ко мне, схватил меня за руку, вытянул из кресла и вручил какую-то бумагу. Я настолько опешила от его действий, что не сразу вчиталась в строчки документа. «Свидетельство об аннулировании брака!» — воскликнул Максимус, раскидывая руки в стороны. «Свидетельство?» — ахнула я. «Свидетельство!» — и прыгнула в распахнутые объятия лорда. Наверное, неверно расценила его позу, но нам было все равно, мы просто радовались. Максимус закружил меня на месте, подкинул, словно я совсем ничего не вешу, и на миг приобнял. Вот когда мой нос уткнулся в его грудь, тогда в сознание и прорвались странные мысли о сильных руках и приятном запахе одеколона. Сердце сбилось с ритма и застучало быстрее, чем стоит в присутствии Максимуса. Вот ненормальная. Нужно обязательно отпраздновать. Лорд ничего не замечал, поставил меня на ноги, отстранился и потрепал по макушке. Поздравляю с обретением свободы, Диана. Спасибо, Максимус. Мотнув головой, чтобы выбросить глупые мысли, я широко улыбнулась. «Жизнь наконец-то налаживается». «Будем праздновать», — объявил Максимус, снова раскинув руки. «Ну да, это поза выполнившего номер фокусника, а не объятия. Но ведь ничего плохого не произошло, просто потискались в порыве радости». «Надо позвать Катю и Павлоса», — закивала я, «и заказать тортик из города». «Все будет, великая волшебница», — подмигнул он. И через полчаса мы собрались в гостиной моих покоев. Катя радовалась нашей свободе, только в отличие от меня, дуры, лишь пожала руки мужчинам, а не лезла к ним обниматься. Разве что Павлос поподкидывал ее, пока внизу бесновался Пионис. «Ты тоже хочешь?» — пошутил Максимус. «Ты меня сегодня покидал», — открестилась я. «Поподкидывал», — поправил он. «Если хочешь снова полетать, ты знаешь, где меня можно найти», — проурчал этот котяра. «Конечно, в лаборатории», — криво ухмыльнулась я. «Даже искать не надо. Мы все равно там столкнемся». «Диана!» — Катя вновь рванула ко мне обниматься. Я подхватила свою малышку, подняла и крепко прижала к груди. Белая полоса наконец-то началась. Пусть и с небольшой отсрочкой. «Торт принесли», — сообщил Максимус, указывая на вошедшую служанку. И дальше было приятное чаепитие за неспешным разговором. Мы смеялись, общались, шутили. Вскоре по конференции к нам присоединилась Полина с ее лордом Лукасом и Мирослава с лордом Стеином, чтобы тоже поздравить меня с Катей с разводом. Остальные, к сожалению, были заняты. Потому лишь отзвонились, порадовались за меня и пожелали мне удачи в поисках нового мужа. А Лиля еще и окрестила меня черной вдовой. И потом Мирослава, прерываясь на хохот, принялась объяснять мужчинам, что это значит. А мне оставалось тоже смеяться и краснеть одновременно. Вечер прошел весело и душевно. Было жаль его завершать. Но наступила ночь, пришлось попрощаться. Я уложила Катю спать, следом приняла душ перед сном и тоже развалилась в кровати. Но, видимо, мироздание решило, что мне сегодня слишком хорошо, потому вырвало меня из дремы сигналом звонка артефакта связи. В этом мире не мучили спамы сообщения, потому и не возникало необходимости ставить беззвучный режим. Наоборот, если кто-то звонил среди ночи, значит, случилось нечто важное. Поэтому я спешно схватила артефакт и ответила на вызов, лишь мельком отметив, что номер не определяется. «Доброй ночи, Диметра», — поприветствовал меня Эйнас Берн. Хотела бы я сказать, что жизнь в бегах подпортила его внешний облик и лишила покоя, но мужчина выглядел вполне бодрым и сытым. Светлые волосы были чистыми, как и простая серая рубашка на его крепком теле. Нет, пожалуй, этот мужчина далеко не священник. «Ночи», — отозвалась я, присаживаясь в кровати. «Вы меня обманули, Берн», — сразу обвинила. «Нет, Диметра, нет. Я понял, что лорд нас раскусил и решил действовать иначе. Дать вам свободу через инсценировку смерти». «Вы сговорились с моим мужем». «И он не смог выполнить в полной мере свою часть плана. «Мне жаль, Диметра, но поймите, у меня не было времени предупредить вас. Лорд за вами следил». «Он всегда следит», — подтвердила я, мельком оглядев помещение. «Но царила полутьма, потому если рядом и прогуливался Террас, то сливался с остальными тенями». «И теперь вы явно доверяете ему больше, чем мне», — покачал он головой. «Не обманывайтесь, Диметра. Драконы могут играть согласие с нашими законами, изображать желание сотрудничать и доброту, но они лишь притворяются, ведь их меньше, чем людей. Лорд Максимус обманывает вас». «В каком смысле?» — сипло уточнила я, а горло сжало от страха. Мне хотелось верить Максимусу, но недоверие было привычным, частью меня. Потому показалось, я вновь стою на пороге осознания собственной глупости. «Он организовал аннулирование вашего брака, чтобы задобрить вас и освободить Катарину от воли главы рода в лице Исидора. Но вы ему не нужны, только мешаете. Он ищет способ отдалить вас от сестры. Вот список ваших возможных мужей». Он продемонстрировал мне. «Вас выдадут замуж, Диметра». «О нет, замуж я не пойду», — покачала головой, но внутренне испытала облегчение. Максимус упоминал список возможных женихов. И пусть тот меня не радовал, но я была о нем предупреждена. «На все желание лорда, Диметра. Если он прикажет, вам придется подчиниться». «Так и есть. Но пока что Максимус не разбрасывается приказами, ведет себя адекватно и дружелюбно. Возможно, он лучший актер в мире, с Павлосом и Пионисом за компанию. Но в это верится с трудом. Я подозревала лорда в организации моего убийства, чтобы заслужить доверие. Но и здесь играла лишь моя паранойя. И Сидор, а теперь и Берн подтвердили, что на мою жизнь и свободу покушалась церковь». «Что вы предлагаете?» — спросила я прямо. «Снова отравите меня?» «Передам яд, как мы изначально и планировали. И деньги, само собой». «Ладно», — я недовольно поджала губы. «Доверюсь вам в последний раз». И началось новое обсуждение покушения на Максимуса. На этот раз было легче, но меня все равно внутренне потряхивало. Так что стоило завершить сеанс связи, как я опустошенно откинулась на кровать и набрала сообщение Максимусу. Звонить не решилась. Если как-то добыли документ со списком женихов, наверное, шпион ближе, чем мы считали. Вот только такой способ связи не предполагал мгновенный ответ. Лорд мог спать, банально не услышать сигнала сообщения. Я вполне осознавала, что придется ждать разговора до утра, а перед этим собраться и постараться поспать. Но Максимус снова обрадовал. Точнее, сначала напугал, когда дверь в спальню вдруг приоткрылась, впуская в помещение свет луны. Но потом и обрадовал. «Это я», — сообщил он, буквально возникая из воздуха в проходе. Созданные лилии, артефакты, иллюзии творили настоящие чудеса. «Ты как? Платочек нужен?» «На этот раз я не реву», — заверила его тусклым голосом, вновь принимая сидячее положение. «И даже не испугалась?» Он присел на кровать возле меня. Было темно, я не видела его лица, но зато почувствовала, как сильные пальцы сжимают мою руку в знак поддержки. «Испугалась. Берн рассказывал, какой ты плохой. Скоро предашь меня, заставишь выйти замуж». «За кого?» напряженно уточнил он, перебивая меня. «К нему как-то попал список женихов», — ответила я. «Поэтому я и не рискнула звонить. Вдруг рядом с тобой секретарь или еще кто-то из прислуги, кто мог получить доступ к документам». «Да, это опасно», — задумчиво отозвался он. «Но и открывает перед нами возможности». «О чем ты?» «Раз некто имеет доступ к документам, стоит оставить среди них обманку», — пояснил он. «Но если написала мне, значит, не поверила Берну. Я не стану заставлять тебя выходить замуж, Диана. Но правда бы хотел, чтобы ты поверила в возможность счастья взаимной любви для себя». «В возможность взаимной любви я как раз верю, ведь очень любила Антона. Я боюсь вновь стать зависимой и ведомой, вновь ошибиться в мужчине». «На такой случай есть брачный контракт». «Этот дракон явно видит в темноте, потому что как-то умудрился щелкнуть меня по носу». «Эй!» — вяло возмутилась я. «Ищи дракона», — предложил он весело. «Верность, молодость и магия обеспечены. О, и еще ты научишься летать». По словам Максимуса и девчонок, истинная перенимала магию дракона и даже могла научиться обороту. «А если он окажется тираном, как потом от него бежать и отбиваться?» — фыркнула я. «Истинность приведет к тебе того мужчину, который идеально подходит именно тебе, Диана». «Идеального мужчину». Звучит слишком утопично. «Может быть, может быть», — закатила я глаза, ведь совершенно не собиралась спорить по поводу механизма истинности. «Ладно, раз ты успокоилась и способна иронизировать, обсудим разговор с Берном». «Он снова собирается оставить мне яд и деньги». «На этот раз ты не будешь их забирать», — сообщил он внезапно жестким тоном. «Тебя сыграет драконица». «Но передача пройдет на приеме. Как ты собираешься это провернуть?» «Значит, на приеме тебя заменит двойник. И не спорь, пожалуйста. Второй твоей смерти я не переживу», — произнес с мольбой, сильнее сжимая мою руку пальцами. Дыхание перехватило. Сердце задрожало в груди под порывами тепла и благодарности. «Придумывай план. Я сделаю, как ты скажешь. Не хочу в нем сомневаться».